Книга вторая. Доктор Циммерман. На столе в гостиной шуршала оберточная бумага. Аида радостно поглядывала на нас, распаковывая многочисленные покупки. Мы с Рахилью сидели в креслах. Я не мог оторвать от Аиды взгляда. Модная берлинская женщина, дорогое платье, ювелирные украшения, изысканная косметика. Ее волосы были по-прежнему светлые, но уже не такими вызывающими, как после первой перекиси. Они теперь не кричали любому прохожему о своей белизне, а просто были собой. Спокойные, естественные, свободные от того, что о них подумают. «Как дела у Рихарда?» — спросила Рахель. «Отлично», — ответила Аида. «Сегодня он поехал поиграть со своим папой в гольф. Они уехали на целый день, он вернется только вечером». Я решила пока прошвырнуться по магазинам. «Ты знакома с его папой?» — спросила Рахель. «Нет, нас он пока не знакомит. В проеме двери видна наша прихожая. Там, как обычно, висели наши с Рахелью черные пальто с желтыми звездами. Пальто Аиды было светлым и без всякой звезды. Я не понимал своих чувств. С одной стороны, надо радоваться, у дочери оказалась привилегия, которой нет у нас. С другой стороны, это было опасным нарушением закона. Следовало бы поволноваться за дочь и призвать ее к разуму. Но в ситуации имелась и третья сторона. Я понимал, что и без меня есть кому поволноваться о моей дочери, и, возможно, влияние этого человека окажется более эффективным и адекватным. Но можно ли доверять ему? Он молод, у него психологические проблемы. Захочет ли он защищать ее? «Это тебе, мама», — радостно сказала Аида, подавая Рахеле коробочку с духами. Рахель рассеянно взяла коробочку, она даже не открыла ее, просто стояла и смотрела на дочь. «Не смотрите на меня так», — рассмеялась Аида. «Я далеко не всегда выгляжу так шикарно. Просто сегодня мы с Рихардом едем на вечеринку». «Мы так давно тебя не видели», — сказала Рахель. «Где вы живете?» «Недавно переехали в небольшую квартирку, занятую для СС. Она замечательная. Мы так счастливы». «Интересно, где СС берет квартиры?» – пробормотала Рахель. «Они ведь кому-то принадлежали». Аида не ответила. Она стояла к нам спиной, продолжая шелестеть бумагой. Распаковывала подарки. «Это впервые в моей практике, когда я что-то узнаю о пациенте не от него, а от своей дочери», – сказал я. «Пап, он давно уже не пациент», – сказала Аида. «У него все отлично». «А вам не мешает, что ты еврейка?» – спросила Рахель. «А я не еврейка. Я немка», – сказала Аида. «Это как?» – спросила Рахель. «А очень просто. Если мы не пойдем жениться, никто в документы не полезет. А жениться мы не собираемся». «Вам и не дадут», – сказал я. «Вас арестуют прямо на месте». «Кстати, интимные отношения с евреями – это тоже преступление», – сказала Рахель. «Рихард ни перед кем не отчитывается о своих интимных отношениях», — сказала Аида. «А в доме, где мы живем, никто не знает, кто я. Звезду я не ношу». «Ходить без звезды — это тоже нарушение закона», — сказала Рахель. «О, боже, мам, ты все время говоришь о законах», — сказала Аида. «Но ты же сама ругала эти законы». «Да, ругала, но если они есть, их надо соблюдать. Зачем подвергать себя опасности?» «Какие же вы у меня старомодные», — рассмеялась Аида. «Вы безнадежно устарели. Конечно, вы с папой жили в те времена, когда все было просто. Если есть закон, его надо соблюдать. Ведь его придумали умные люди на благо других людей, правильно? Если ты соблюдаешь закон, ты спокойна и ты под защитой. Но сегодня... Вы ведь и сами видите, что государственная машина обезумела. Ее законы опасны, а их соблюдение не дает никаких гарантий. Почему вы молчите?» «Я сказала новость». Аида развернула коробку с пирожными, поставила на стол. «Попробуйте. Объедение», — радостно сказала она и с удовольствием облизала палец, испачканный кремом. «Всех нас рано или поздно заберут. Вас тоже». «Даже если так, зачем торопить?» — сказала Рахель. «Никто не торопит. Просто сейчас любой прохожий знает, что вы евреи, а про меня не знает. Вам плюют в лицо, а мне не плюют. Кончится для всех одинаково, но оставшееся нам время мы живем по-разному», — с улыбкой сказала Аида. «Не питайте иллюзий. Законы — это ошейник. Собаке нравится ее ошейник и нравится ее поводок, Нравится, что есть хозяин, который знает, куда ведет. Собака смутно догадывается, что хозяин недавно решил, что эта псина ему больше не нужна, и идут они сейчас к ветеринару делать последнюю инъекцию. Но собаке не хочется об этом думать, и знаете, я очень хорошо ее понимаю. Аида с улыбкой выставила перед нами набор пирожных. Как жаль, что они размазались, они были такие красивые. Аида пальцем сняла крем с картона, облизала палец, закатила глаза от наслаждения. Мы с Рахелью молчали. Рахель бросила взгляд на меня. Я отвел глаза. Аида достала из бумажного пакета баночку с медом, поставила на стол. «Южный, из Баварии. С тех пор, как его попробовала, больше не могу без него жить», — сказала она, облизывая палец. «Когда есть закон, всегда есть те, кто его нарушает. Когда я вместе с Рихардом, меня не останавливают, а без Рихарда я не выхожу. Пап, вот, примерь». Аида приставила ко мне жакет, как мне показалось, весьма дорогой. «Но чего вы», — сказала Аида, — «вы должны за меня радоваться». «Мы радуемся», — сказал я. «Как же ты не выходишь без Рихарда, если сейчас он с отцом на гольфе, а ты ходишь по магазинам?» — спросила Рахель. «Мам, не будь такой занудой», — сказала Аида. «Имею я право немного пощекотать себе нервы». Рахель промолчала. «Да, картина не слишком радостная», — легко сказала Аида. «Но мир устроен так, что на все есть причины. Евреи не ангелы, вы и сами прекрасно это знаете. Они могли бы быть более нравственной нацией. И тогда они не спровоцировали бы все эти антиеврейские законы». Мы с Рахелью переглянулись. «Да, мы с Рихардом живем в квартире депортированных евреев», — добавила Аида. «И это справедливо. Это не слишком приятно, но закономерно. Это всего лишь справедливое возмездие евреям за все, что они себе позволяют. Вам надо всего лишь осознать это. И тогда вам будет легче смириться. Всегда легче смириться с тем, что удалось понять». Мы молчали. На стене пробили часы. «Все, мне пора», — заторопилась Аида. «Пока. Вот вам еще немного пропитания». Аида торопливо зашелестела свертками, с улыбкой поцеловала нас с Рахелью и убежала. «Нечего сказать. Отличный пассаж», — сухо сказал я. «Ты же сам говорил, что смерть крысы не так страшна, если знаешь причину», — сказала Рахель. «Что простительно трехлетним детям, непростительно зрелой женщине», — возразил я. «Аида уже не ребенок. Ты же сам говорил, что взрослых не существует, а вместо них существует нация детских страхов», — сказала Рахель. «Ты просто цепляешься к моим словам. Зачем ты защищаешь ее? Аида еврейка. Если евреи не будут жить осознанно, они не выживут. Немцы имеют право жить неосознанно, а евреи — нет». Я в растерянности смотрел на оставленные Аидой продукты. «Нет, как у нее язык повернулся», — возмутился я. «Быть более нравственной нацией. Не верится, что такие слова мог произнести член нашей семьи. Она видела своих дедушек и бабушек, видела еврейских друзей, видит нас. Мы что, все мошенники, воры, убийцы? С какой легкостью она предала нас?» «Я рядом, я прекрасно слышу», — сказала Рахель. «Зачем так кричать?» «Да затем, что это предательство. Теперь от нее можно ожидать чего угодно. Она больше не наша, понимаешь? Она чужая. Откуда она взялась такая? Никогда не думал, что мне когда-нибудь захочется оттолкнуть свою дочь. Мне больше не хочется иметь с ней ничего общего. Она сама сделала свой выбор». Рахель стояла и в растерянности смотрела на меня, безостановочно вытирая слезы. «Почему ты молчишь?» — спросил я. «Я больше не хочу, чтобы она появлялась в нашем доме. Более нравственной нацией. Пусть больше не приходит в это безнравственное место. Она оскорбила всех. У нее есть этот эсэсовец, вот пусть к нему и топает. Гангренозную руку отрезают. Я хочу знать, ты меня поддерживаешь?» Рахель не отвечала, молчание длилось. Раздражение во мне только нарастало. «Или ты тоже на ее стороне?» Рахель продолжала молчать, но мне важно было выяснить, на чьей стороне жена в этом принципиальном вопросе. «Почему ты молчишь?» — тихо спросил я. «Иоахим, она ребенок!» — в волнении воскликнула Рахель. В ее глазах блестели слезы. Она пытается выжить. Она растеряна, ей страшно. Мы не смогли защитить ее. Во всем, что происходит с Аидой, виноват ты». Она повернулась и быстро вышла из гостиной. На улице уже стемнело. Лил сильный дождь. Я быстро пробежал по нашему двору, свернул за угол. В переулке очень не кстати вступил в лужу, левая нога была теперь мокрая. Мысль о безнравственных евреях, которую Аида высказала у нас в гостиной, вначале показалась недопустимой. Вызвала чувство негодования, горечи, просто взбесила. Почему евреи не имеют права на своих воров и преступников? Я мог бы легко возразить Аиде, мне хотелось накричать на нее. Но в первую секунду я остолбенел, был растерян, подавлен. А потом Аида сразу же убежала, оставив меня наедине с Рахелью. Но Рахель все перевернула в моей голове совсем по-другому. Я не смог защитить Аиду. Моя девочка жила в страхе. Мне нечем было возразить Рахели. Аида прекрасно видела надвигавшуюся опасность, была вынуждена защищать себя сама, делала это как умела. Все, что оказалось ей по силам, создать по-детски наивную, но опасную иллюзию, что она немка. Я вспомнил Аиду в трехлетнем возрасте. Играя однажды в песочнице, она испугалась неожиданно подбежавшей соседской собаки и ударила ее совочком. Собака заскулила от боли и убежала. Подошел огромный мужчина, наш полубезумный сосед, хозяин собаки. Он навис над Аидой, придвинул свое крупное лицо, закричал на нее. Я подумал, что он сейчас ударит мою малышку, но я не успел бы подбежать с дальнего конца детской площадки. От страха в глазах Аиды заблестели слезы, и тут она закрыла глаза перепачканными в песке ладошками и закричала: «Меня не видно!» Я бежал по мокрой ночной улице. Из окон домов струился теплый уютный свет. Семьи ужинали. Мокрый и одинокий я казался себе неправильным и ненужным. Почему я не смог защитить Аиду? Во мне возникло ясное осознание неправомочности своего существования. Такой, как я, не должен жить. Я был рыбой, так и не выползшей вовремя на берег. Когда все дружно выползали, напевая бодрые национал-социалистические марши, я пугливо остался в воде. Решил, что национал-социалистический берег – это противоестественно, что я не смогу там дышать. Я так испугался, что даже не попробовал. Я прибавил скорости и понесся еще быстрее. Наверное, хотел вырваться из самого себя. Меня сёк дождь, я задыхался, болела селезенка. Мысль о том, что я не защитил своих близких, пронзила селезенку, выпущенной из лука меткой стрелой чудолюбивого Эйгиля, и теперь торчала в ней, причиняя боль при каждом движении. На подходе к ресторану, в котором мой друг и коллега Манфред Бурбах праздновал сегодня 50-летие, я сбавил скорость и пошел медленнее. Вдруг, заметив на своем мокром пальто желтую звезду, я яростно сорвал ее. Не буду оставаться в безопасности, в то время как рискует моя девочка, ведь она эту звезду носить отказывается. Мокрые нитки оказались не так уж крепки, как если бы они были сухими, и звезда полетела в лужу. Я смотрел на нее и удивлялся. Святой символ евреев отправил в грязную лужу собственными руками и злобно рад. Вот, оказывается, какова участь святых символов, если их навязывают. Разглаживая на пальто место, где только что была звезда, я подумал о том, что Аида права насчет законов. Какого черта я должен соблюдать их? Вместо робости и унылого закона послушания я лучше осмелею. Выпью красного вина. Еще целую бутылку, помимо того бокала, что даст мне через несколько минут Манфред Бурбах, и до самого рассвета буду шляться по подсыхающему после дождя городу, пытаясь нарваться на патрульных солдат, чтобы дать кому-нибудь из них по морде. К счастью, никто из них за целую ночь мне так и не встретится. Только под утро я успокоюсь. Вернусь в тот переулок, где оторвал звезду. В рассветных лучах солнца разыщу ее в луже, принесу домой, промою, просушу утюгом, аккуратно пришью обратно, а потом, отвергнув горячий чай, который молча поднесет мне Рахель, лягу спать. А перед сном Бросив взгляд на прикроватную тумбочку, где всегда стоит деревянная темно-зеленая коробочка, я отвернусь к стене и по своему обыкновению тихонько пропою. «Спи, деточка, спи. Папа пасет овец. Мама трясет деревце. Сверху падает грезушка. Спи, деточка, спи». Я прошел под фонарем ко входу в ресторан. Собрался подняться по каменным ступенькам, но дорогу преградил метрдотель в мокром плаще. «Извините, в этот ресторан евреям нельзя», — сказал он. «С чего вы взяли, что я еврей?» — спросил я запальчиво. «Господин Циммерман, вы меня не помните?» — с добродушной улыбкой спросил метрдотель. «Я приводил к вам на прием свою маму». «О, Господи! Простите, Гюнтер, я забыл вас», — пробормотал я. «Послушайте, Гюнтер, Готлиб», — поправил метрдотель. «Готлиб, мне очень нужно пройти, мне надо поговорить с одним человеком. Скажите мне, кто вам нужен, я приглашу его сюда». Мне пришлось подождать некоторое время под дождем. Наконец на пороге появился крупный, веселый, краснолицый, вечно лохматый Манфред Бурбах. У него в руке был бокал красного вина. Иоахим удивился он. «Прости, что тревожу тебя в день юбилея», — сказал я, — «но...» «Извини, дружище, что не пригласил тебя», — перебил Манфред. «Входи, ты промокнешь». «Нет, нет, мне нельзя». Я замялся, скосив глаза на табличку, запрещающую вход евреям. Манфред бросил взгляд на табличку. Его бычьи глаза от гнева налились кровью. «Что? Еще чего?» Манфред в ярости полез за стекло, пытаясь достать табличку, но его толстые волосатые пальцы не могли проникнуть в узкую щель между рамами. «Манфред, что ты делаешь?» — воскликнул я. «Ты не обязан был приглашать меня». «При чем здесь приглашение?» — пыхтел Манфред, продолжая попытки достать табличку. «Мне просто не нравится эта табличка. Я хочу сломать ее». Я решительно остановил Манфреда, своим телом преградив ему доступ к раме. «Послушай, Манфред», — тихо сказал я, с трудом преодолевая его бычье сопротивление, — «мы ведь с тобой оба знаем, что не табличка принимала решение не приглашать еврея на юбилей». Манфред ослабил напор, сделал шаг назад и хмуро посмотрел на меня. Его шатало. От него несло вином. За стеклом ресторана были смутно видны нацистские офицеры. Они сидели за большим столом, шутили, смеялись. Манфред хмуро смотрел на меня. Он был намного крупнее и умел быть агрессивным. Его глаза сузились так же, как у того подростка, которого я встретил в ночном трамвае. Он схватил меня за ворот пальто. Я пошатнулся. Манфред рванул меня в сторону. При свете уличного фонаря стал придирчиво рассматривать мое пальто. «Ты без звезды», — сказал он. «Почему?» «Потерял». «Никто не узнает, что ты еврей. Пойдем». Манфред потащил меня внутрь. Я уперся. «Извини, Манфред, не надо неприятностей. Поговорим так». Манфред застыл. Было видно, что сквозь винные пары, гулявшие в его голове, все же пробивается разумное решение отказаться от идеи тащить еврея в ресторан. Он подал мне свой бокал с красным вином. Я отрицательно покачал головой. Он настоял. Тогда я взял бокал и осушил одним залпом. «Зачем ты пришел?» — спросил он. «Я хочу, чтобы ты поработал с моей дочерью», — сказал я. «Что с ней?» «У нее есть парень. Он...» Мои мысли спутались, но вскоре я все же вырулил. «Нет, дело не в нем, дело в ней. Она пытается принять ценности агрессора». «Агрессор — это кто? Этот парень?» «Нет, я имею в виду...» «Это сложно. Я хочу, чтобы ты поговорил с ней сам». «Она осознает свою проблему?» — спросил Манфред. «Она хочет от нее освободиться?» Он задал самый правильный вопрос из возможных. От волнения я закрыл лицо руками. Это было отчаяние. Я понимал, к чему идет дело. Я оказался в роли Ульриха, который силой притащил к психоаналитику своего сына. «Нет», — — сказал я, опустив руки. «Она не видит в этом проблемы». «Ты же профессионал», — усмехнулся Манфред. «Манфред, она моя дочь», — прошептал я в отчаянии. «Помоги». «Ты притащишь ее ко мне силой?» — сказал Манфред. Я молчал. Я не мог притащить ее силой. «Тебе не лечить ее надо», — сказал Манфред. «Увози семью». «Спасибо, Манфред», — сказал я. «Я сам знаю, что мне делать». С этими словами я повернулся и пошел прочь. Рихард. За окном была уже непроглядная тьма. Часы показывали 11:30 ночи. Мы с отцом продолжали возиться у него в кабинете, раскладывая папки по кучкам в соответствии с только нам ведомыми критериями. Мы занимались этим целый день и оба ужасно устали. Один лишь фюрер, висевший над нами в дорогой раме, был по-прежнему бодр. Он висел в такой же раме, в какой он висел в морге. Там он воодушевлял покойников, а тут нас. От нашей с отцом ссоры в гольф-клубе не осталось ни следа. Отец по каким-то причинам больше не поднимал тему моей еврейской девушки, и мне это было очень выгодно. Втайне я надеялся, что он вообще об этом забудет. В кабинет вошла чисто выбритая пожилая секретарша. Она была не менее измучена, чем мы. «Господин Баум, я закончила. Можно мне идти домой?» Это была еще одна фрау Носки. Я уже понял, что их тут сотни, и все они неотличимы. Хотя юбка ее намного ниже колена, я уже заранее знал, как поживают ее панталоны. Наверняка они были в точности такими же, как у той другой фрау Носки, которая, вопреки моим ярким фантазиям, так и не грохнулась с лестницы в архивной комнате. «Можно, Эльза», — сказал отец. «Можно идти домой. Простите, что задержал вас». Старуха помялась, но не ушла. Отец бросил на нее вопросительный взгляд. «Что-то еще?» — спросил он. «Эти люди, которых сегодня допрашивали...» Старуха махнула рукой в сторону нескольких черных пальто с желтыми звездами, висевших на вешалке в приемной. «В том кабинете остался ужасный беспорядок. Ваши сотрудники ничего за собой не убрали». Отец бросил взгляд на приоткрытую дверь соседнего кабинета. Виднелись лежащие на полу неестественно повернутые ноги двух трупов. «Ничего страшного, Эльза», — сказал отец. «Завтра утром все уберут. Идите домой». Фрау Носки ушла. «Эти ноги я сегодня видел раньше, еще с полудня. Меня из-за них даже немножко тошнило. Несмотря на то, что вся моя жизнь с самого детства — это сплошные черепа и трупы. Впрочем, разница все же есть». Прошлые черепа и трупы принадлежали тем, кого я никогда раньше не видел живыми. А этих людей я живыми видел. Утром они прошли мимо нас в кабинет Шанца, коллеги отца. Слава богу, но сегодня оставались две последние папки. Я быстро разложил их по местам, и у меня появился шанс пойти домой. «Ну, вот и все», — сказал я отцу. «Мы тоже закончили. Можно идти». «Погоди, сынок». Отец задумался. Достал коньяк, плеснул себе и мне. Это было странно. В присутствии меня или Тео отец всегда утверждал, что настоящий немец не должен пить спиртного. Хотя сам при этом заливал в себя литр за литром, нисколько не стесняясь. Мы чокнулись, выпили. «Как тебе напиток?» — спросил он. Я прислушался к своим чувствам. Никогда раньше не пил коньяк, но пил другие крепкие напитки. Они обжигали рот и горло, оставляя странное чувство гадости. В этот раз гадости не было. Даже исчезло чувство тошноты, преследовавшее меня с полудня. Ноги в соседнем кабинете больше не казались такими уж пугающими. Я понял, что мне надо запомнить этот волшебный рецепт мгновенной биохимической свободы. Хотя бы на тот случай, если кто-то на небесах придет к заключению, что смерти моей мамы, смерти Гюнтера, а также смерти сегодняшних евреев все-таки недостаточно. И надо продолжить дарить мне смерти тех, кого я хотел бы продолжать видеть живыми. Отец ждал моего отзыва о коньяке. Я причмокнул с видом знатока. «По-моему, ничего», — сказал я. «Ничего?» — удивился отец. «Ты коньяк-то хоть раз в жизни пробовал?» «Нет», — честно признался я. Отец рассмеялся. Я, чтобы поддержать его, рассмеялся тоже. «Ничего», — смеялся отец, — «это лучший коньяк в мире». Отец плеснул нам по второй. Глядя друг на друга, мы выпили снова. «Евреи знают толк в напитках», — сказал отец. Он как-то погрустнел, сел на край стола, сложил руки и с тоской уставился в бесконечность. «Насколько я понял, евреи, должно быть, пришли сюда решать какой-то вопрос. Им надо было договориться с властями. Они принесли в подарок бутылку, но дело пошло не в ту сторону, кончилось для них не лучшим образом, а бутылка осталась. Я и раньше знал, чем занимается ведомство моего отца, но до сегодняшнего дня надеялся, что мой мир будет ограничен перекладыванием бумажек. Грязная работа останется где-то далеко, я никогда не соприкоснусь с ней. Разумеется, я и сам понимал, что Германии следует избавиться от евреев. Даже мальчиком всегда слышал, что они зло, и помнил, как плохо о них отзывалась мама. Плохо о них говорили и соседи. А папа, как теперь выяснилось, даже работал в системе их уничтожения. Но что касается процесса или технологии решения этой проблемы, я хотел, чтобы евреи исчезли как-нибудь волшебно, чтобы их просто не стало, как будто никогда и не было. Разумеется, испариться должны были все евреи в целом, не отдельные люди, а вся нация. Важно, чтобы евреев перед уничтожением четко разделили на две совершенно разные группы – евреи абстрактные и евреи конкретные. Евреи абстрактные – это опасное зло, они должны быть полностью уничтожены. А евреи конкретные – зло не такое уж, их трогать не обязательно. Если вы заметили на улице еврея, трудно сразу определить, абстрактный он или конкретный. Пожалуй, это зависит даже больше от вас, чем от него. Если он просто шел по своим делам, он абстрактный, его надо уничтожить. Но если вы с ним заговорили, почувствовали к нему симпатию, увидели, как он поднял на руки своего ребенка, все. С этого мгновения он конкретный, и уничтожать его уже поздно. Лично я готов был работать в отцовской канцелярской машине только на том условии, что она будет направлена на уничтожение только абстрактных евреев. Я не любил человеческого умирания. Отец, глотнув еще немного коньяка, продолжал с непонятной тоской смотреть в бесконечность. «Знаешь, не хочется идти домой», — вдруг сказал он мне. Работа, дом, тоска какая-то». Неожиданно он бросил на меня озорной взгляд и спрыгнул со стола, на котором сидел. «Любишь приключения?» — спросил он. Не дождавшись ответа, отец сдернул с вешалки еврейские пальто, одно из них бросил мне, другой примерил сам. Я стоял с пальто в руках и растерянно смотрел на отца. «Чего смотришь? Надевай!» — приказал он. Сначала мне не хотелось надевать пальто умершего человека, но потом я понял, что человек стал умершим только после того, как снял пальто, поэтому это пальто живого человека, а не умершего. В кармане я случайно нащупал бумажник, а в нем несколько мятых марок и фотографии маленьких детей. Я понял, что сейчас эти дети сидят у себя дома и ждут папу. Эта мысль сразу превратила хозяина пальто из абстрактного в конкретного. Это было совершенно не кстати. Уже через несколько минут мы быстро шли по ночной улице, одетые в черное пальто с желтыми звездами. Отец бросил на меня недовольный взгляд. «Не иди широким шагом. Пригнись, ссутулься. Евреи так не ходят». Я вжал голову в плечи, стараясь быть похожим на образ еврея в отцовском понимании. Смысл нашего похода оставался для меня совершенно неясным. Зачем мы напялили эти пальто? «А если нас остановят?» — спросил я. Отец отвернул ворот пальто и показал надетый под него эсэсовский китель. «Покажу документы», — сказал он. «Но это же бессмысленно. Не нравится мне это». Свернув в переулок, мы наткнулись на солдат. Они проверяли документы у группы евреев. «Не смотри на них», — тихо сказал отец и сам тоже опустил голову. «Я чувствовал, что ничего не могу понять. Я просто сходил с ума. Если задача стояла так, чтобы не привлекать внимание солдат, зачем тогда минуту назад он сказал мне ссутулиться, чтобы больше походить на еврея? Выполняя указания отца, я безропотно опустил глаза и в то же мгновение услышал окрик. «Эй, вы двое! Ну-ка сюда!» Я обмер от страха. Не поднимая глаз, я скосил взгляд на отцовский китель. Я надеялся, что оттуда сейчас появятся документы. Но отец вдруг схватил меня за шиворот, рванул вперед и закричал: «Бежим!» Я, что есть сил, понесся за отцом. Я задыхался. Селезенка болела, словно пронзенная стрелой Эйгиля, промахнувшегося мимо яблока. Доктор Циммерман, кстати, тоже однажды пожаловался, что при беге у него болит селезенка. Сзади слышались крики, топот солдатских ботинок, выстрелы. Над нашими головами просвистели две пули. Мои глаза были полны ужаса, а отец, он хохотал. Я смотрел на него, как на психа. «Отец, ты что?» Задыхаясь, закричал я на бегу. «Ты же обещал показать им документы!» «Не будь таким занудой!» — весело крикнул отец. «Сюда!» Отец схватил меня за воротник и увлек в укрытие. Мы сели на корточки, я крепко прижался к нему. «Нас могут убить!» — прошептал я. «Не ссы!» — весело сказал отец. Его лицо раскраснелось. Глаза по-детски горели. Желтая звезда на пальто светила прямо мне в лицо. В следующую секунду он снова выдернул меня. Мы перебежали в новое укрытие. «Вот она, настоящая жизнь!» — задыхаясь радостно сказал отец. «Да, с Тео так не побегаешь!» Помогая друг другу, мы забрались на высокий кирпичный забор, спрыгнули вниз. Здесь было тихо и безопасно. С той стороны забора бегали растерянные солдаты. Их шаги слышались совсем рядом. Отец достал пистолет. «Ты что, стрелять будешь?» — изумленно спросил я. «По немецким солдатам?» «Нас никогда не найдут», — успокоил отец. «Мы бегаем быстрее». Шаги стихли. «Ушли!» — по-детски радостно рассмеялся отец. «Недотепы!» Он дал мне веселый подзатыльник и крепко обнял сильными руками. Я был перепуган и счастлив. «Папа!» — пробормотал я и крепко обнял его в ответ. Меня охватило непонятное чувство, я даже не знаю, получится ли у меня описать его. Когда мне было лет 5, мама однажды выпихнула меня гулять одного. Я стоял во дворе и смотрел, как за забором какой-то мужчина играет в футбол со своим мальчиком моего возраста. Мужчина стал подбрасывать мяч на ноге, а мальчик смотрел и учился. Когда мальчику захотелось попробовать самому, отец сразу же передал ему мяч, а сам смотрел, подсказывал, поддерживал, воодушевлял. Радовался успехам своего сына и призывал не обращать внимания на неудачи. Я в тот день смотрел на них с тоской. Мне так хотелось к ним, но было нельзя. Тот папа был не мой. Я до сих пор не умею подбрасывать мяч. А сегодня все вдруг стало по-другому. Теперь у меня был отец, и я это почувствовал. Мы продолжали сидеть под забором, крепко обнявшись. Под нами были разбитые кирпичи, над нами — ночное небо. Мое дыхание так и не восстановилось после быстрого бега, а в голове радостно билась мысль: «Я больше не ничей. У меня есть отец». Мне захотелось умереть ради отца прямо сейчас. Через некоторое время его машина остановилась около моего дома. Игры закончились. Пальто с желтыми звездами лежали аккуратно сложенными в багажнике. Завтра он сдаст их на склад. У входа в дом светил тусклый уличный фонарь. Перед тем, как я вышел из машины, отец по-дружески тепло пожал мою руку. Потом не удержался и весело потрепал меня по голове. «Папа! Папа!» — безостановочно бормотал я, задыхаясь от волнения и не зная, что сказать дальше. Неожиданные и совсем непонятные слезы вдруг наполнили мои глаза. «Что?» — с улыбкой мягко спросил отец. «Я не понимаю, как я жил без тебя раньше?» — прошептал я и разрыдался. Моя голова стала горячей, как огненный шар. «Сынок», — тепло сказал отец, — «это я должен благодарить тебя за то, что ты появился в моей жизни». Отец с теплотой смотрел на меня. Я хотел, чтобы этот миг длился вечно. Если бы он сказал мне сейчас прыгнуть с крыши, я бы прыгнул, не задумываясь. Если бы он надел на меня ошейник и повел на последнюю инъекцию, я пошел бы без малейших колебаний. «Только одна просьба», — тихо сказал отец. «Да, конечно. Какая?» — с готовностью сказал я. «Сделай, как я прошу», — сказал он. «О чем ты?» — спросил я. «Ты знаешь, о чем», — сказал отец. Оставив меня на ночной улице, он дал газ и уехал. Я стоял у входа в свой дом и смотрел, как удаляются огоньки его машины. Аида вошла в мою квартиру первой. В окно светила луна. Мы были стройными и очень красивыми, я видел нас в зеркале, и не верилось, что я – часть этой потрясающей пары. Аида весело сбросила туфли и прямо в вечернем платье повалилась на кровать. В открытое окно ворвался свежий ночной ветер. Он легко подтолкнул меня в спину, и я, не удержавшись на ногах после буйной вечеринки, тоже повалился. Оказавшись рядом с Аидой, я стал покрывать ее осторожными поцелуями. «Хельга зря отказалась танцевать с Юргеном», — сказала Аида. «Я бы станцевала». Он сох по ней весь вечер. «Тебе нравится Юрген?» — спросил я. «Нравится», — сказала Аида. Горячая волна ударила мне в голову. Я прекратил ласки. «А чем тебе не нравлюсь я?» «Я не понимаю, зачем задал этот вопрос. Знать, чем я не нравлюсь Аиде, нисколько не хотелось. Что заставило меня? Что толкнуло навстречу боли?» Аида растерянно смотрела на меня. «Я разве сказала, что ты мне не нравишься?» — спросила она. «Ты сказала, что тебе нравится Юрген», — четко проговорил я и почувствовал, как пришпориваю свою злость с каждым новым словом. «Что тебе нравится в Юргене?» «Не знаю», — беззаботно проговорила Аида, размышляя на ходу. «Фигура, улыбка». Я почувствовал бешеную злобу, оттолкнул Аиду, сел в кровати. Красное вино, которое вело себя до этой минуты вполне спокойно, вдруг взорвало голову, и она раскололась надвое от дикой боли. «Я для тебя ничто», — сказал я, стараясь оставаться спокойным. «Ты готова полюбить любого». «Прости, я ничего не понимаю», — сказала Аида. «Я всего лишь сказала, что мне нравится Юрген. Нравится, понимаешь? Это не значит, что я полюбила его. Как я могу полюбить Юргена, если я его совсем не знаю?» «Тебе хотелось с ним переспать?» — спросил я. «Говори честно». Вот здесь Аида могла бы соврать мне. И думаю, что я был бы ей за это благодарен. События тогда покатились бы совсем в другую сторону. Она не оказалась бы в том грузовике, потому что была бы спрятана у меня в шкафу. Но нет. Не в ее характере было врать тому, кому она доверяет. Вот почему вместо этого вечернего платья она оказалась впоследствии в другом вечернем платье, чужом, черном, на несколько размеров больше, с обвисшей грязно-белой розой. «Честно?» — задумалась Аида. «Да, пожалуй». Когда он вошел в зал, у меня перехватило дыхание. В глазах вспыхнуло обочина мокрого ночного шоссе. Послышалось взволнованное дыхание ребенка. Его сердце панически заколотилось. Вдали по шоссе удалялись красные огоньки машины. Черное небо вдруг обрушилось и вернуло меня в реальность. «Ну вот», — сказал я. «Что «ну вот»?» — сказала Аида. «Это же был просто сексуальный импульс. Он всегда возникает раньше, чем начинает работать голова. Юрген мне чужой, он незнакомый, понимаешь? Как я могу спать с ним?» Мой разум окончательно застыл. Я прекратил понимать то, что она мне пытается сказать. В голове крутились только обрывки ее слов. Сексуальный импульс, его фигура, его улыбка. «Нам надо поговорить», — сказал я. «Мне кажется, мы и так уже говорим. Разве нет?» — улыбнулась она. «Ты принесешь мне кофе?» «Не сейчас. Послушай», — сказал я, пытаясь справиться с напряжением в горле. От волнения я даже сорвал галстук. «Я воспринимаю тебя как немку, но формально ты остаешься еврейкой. Продолжая с тобой отношения, я нарушаю закон. Я очень сильно рискую. Тебе это понятно?» «Я знаю», — — спокойно сказала Аида. «Я давно говорила, что нам надо расстаться. Почему ты заговорил об этом сейчас? Ты, наконец, решился?» «Да», — сказал я. «Ты взревновал?» — спросила Аида. «Нет, нисколько. Просто я сейчас понял, зачем я тебе нужен». «Зачем?» «Для всех этих ситуаций с проверками документов». Аида молчала. «Можно я пропущу последние мимо ушей?» — попросила она. «Нам было хорошо друг с другом, поэтому и расстаться имеет смысл красиво. Ты не против?» С этими словами она слезла с кровати, достала чемодан и стала собирать вещи. «Спасибо за все, что ты для меня сделал», — сказала она. «Погоди», — сказал я. Аида оглянулась. «Я сейчас уезжаю к отцу», — сказал я. «Я буду там несколько дней. Все это время ты можешь оставаться здесь и спокойно собирать вещи. Никакой спешки нет». Аида замерла над чемоданом, задумалась. «Последний вопрос», — сказала она. «Да», — сказал я. «Но ведь это из-за Юргена?» «Да», — сказал я, — «и из-за него тоже». «Ты псих», — сказала Аида. «Я подозревала, что совсем недорога тебе. Это хорошо, что мы расстаемся». Аида отвернулась к чемодану и продолжила сбор. Этой же ночью, через несколько часов после расставания, я и отец с бокалами вина в руках стояли у камина в его загородном доме. Окна были открыты. За ними слышались шелест дождя и потрескивание остывающего мотора моей машины. «Я рад, что ты расстался с этой еврейкой», — сказал отец. «Выпьем в честь этого». Мы выпили. Отец лишь прикоснулся к вину губами, а я жадно осушил бокал до дна. Вино из бутылки отца соединилось внутри меня с вином, выпитым на вечеринке. Они мрачно поприветствовали друг друга и молчаливо договорились свести меня сегодня с ума. И я не возражал. Мне требовалось это темно-красное безумие. Я хотел, чтобы в нем утонули все проблемы. Отец оценивающе посмотрел на мой пустой бокал. «Наверное, это был трудный шаг», — сказал он, наливая мне снова. «Да, отец», — сказал я, — «было трудно, но я не вспотел. Я почувствовал такую сильную злобу на Аиду, что мне захотелось кого-нибудь бить, кричать, плакать. Но плакать я не стал, до боли сжал челюсти. Она не получит моих слез. Я ее ненавидел. Мне захотелось убить ее, и я стал придумывать, как я это сделаю. Сейчас, когда мы с отцом молча стояли у камина, мне вдруг стало понятно, за что я в действительности не мог простить Аиду. Вовсе не за Юргена. Проблема в том, что отец за последние дни стал для меня самым настоящим богом. Мне пришлось выбирать между Аидой и богом. Отвергнуть бога – это было выше моих сил. Тайная истина все равно вылезла на поверхность, как ни пытался я упрятать ее от самого себя. Ненависть к Аиде сразу сменилась ненавистью к самому себе. Но ненависть к себе – это слишком невыносимо. Поэтому я подумал об отце. Это ведь он давил на меня, чтобы я порвал с ней. Позже, отмывая старой тряпкой полы в моей комнате, доктор Циммерман высказал предположение, что я даже без всякого давления со стороны папы подсознательно стремился расстаться с Аидой, чтобы больше не бояться ее утратить. Услышав, что я не вспотел, отец рассмеялся. «Что делать? Жизнь состоит из трудных шагов», — сказал он. «Я горжусь тобой. Вижу человека, которого действительно волнует честь семьи, и не на словах, а на деле. У тебя большое будущее, сынок». Отец снова налил, мы выпили. К нам заглянула молодая жена отца, Рагнеда. Она улыбнулась и сказала, что через несколько минут мне приготовят постель в гостевой комнате. Когда все будет готово, она за мной придет. Доктор Циммерман. Чемодан уперся, как упрямый осел. Цеплялся углами за косяки и никак не хотел пролезать через открытую дверь. Наверное, он просто не хотел возвращаться домой, и последующие события показали, что не случайно. «На что ты стоишь и смотришь?» — сказал Рахель. «Помоги ей!» Я преодолел растерянность, бросился вперед и помог Аиде втащить к нам в квартиру большой тяжелый чемодан с ее вещами. За окном была ночь. Мы с Рахелью, сонные, сидели в пижамах напротив Аиды. Она сидела за столом и пила чай. У ее ног лежал открытый чемодан, он был беспорядочно забит одеждой. Аида потянулась к открытой бутылке с вином, сделала несколько глотков прямо из горлышка. Мы с Рахелью молчали. «Плакать не буду», — спокойно сказала Аида. «Главное, чтобы никто из вас не начал сейчас говорить мне мудрости». «Ты же видишь, мы молчим», — сказала Рахель. «И правильно», — сказала Аида. «Молчите. Я сама все знаю. Мне теперь даже легче». Аида бросила взгляд на чемодан, достала оттуда какой-то предмет одежды, с треском разорвала его пополам. «Что ты делаешь?» — спросила Рахель. «Евреи такое не носят», — сказала Аида и отбросила разорванную тряпку. «Да чего же дурацкая идея прикинуться немкой? Как это могло прийти мне в голову?» Аида истерично рассмеялась. Мы с Рахелью смотрели на нее с беспокойством. Аида достала из кармана желтую матерчатую звезду. «Итак, теперь я снова обычный враг Германии», — сказала она. «Ну что ж, держись, Германия. Скоро ты почувствуешь, каково это — быть моим врагом. Пожалеешь об этом. Очень сильно пожалеешь». Аида закрыла лицо руками и заплакала. Рахель бросила на меня тревожный взгляд. «Почему вы расстались?» — спросила Рахель. «Он приревновал меня к пустому месту», — сказала Аида. «Как звали это пустое место?» — спросила Рахель. «Юрген», — сказала Аида. Я молчал. «Помнишь, мама, ты предупреждала меня, что он окажется ревнивым?» — спросила Аида. «Помню», — сказала Рахель. «Так вот, ревнивым он не оказался», — сказала Аида. «Просто ему показалось, что я лживая тварь и провожу с ним время, только чтобы он прикрывал меня во время проверок документов». «Ты же сама не захотела пришивать звезду», — сказала Рахель. «Если бы ты меня тогда послушалась и пришила ее, ты бы от него не зависела». «Тогда мы не смогли бы встречаться», — сказала Аида. «Вы смогли бы встречаться», — сказала Рахель. «Я же хотела пришить звезду», — сказала Аида, «но он вырвал ее у меня из рук. Он не дал мне ее пришить». «Не дал? Он?» — удивилась Рахель. «Но почему он тогда упрекает тебя, что ты с ним только ради этого?» «Ему нравилось спасать Аиду», — вступил в разговор я. «Почему?» — спросила Рахель, обернувшись ко мне. «Разве он не понимал своего риска?» «Потерять ее было для него еще большим риском», — сказал я. «Он хотел стать для нее жизненно необходимым. Аида была дорога ему. Так дорога, что он прогнал ее всего лишь из-за каких-то переглядок с пустым местом?» — спросила Рахель. «Папа сейчас объяснит тебе, что Рихард прогнал меня не из-за Юргена, а из-за страха потерять меня. Верно, папа?» — сказала Аида. Я молчал. «Впрочем, какой Рихард?» — усмехнулась Аида. «Нет больше никакого Рихарда. Как там моя комната? Она все еще моя?» Рахель кивнула. Аида поднялась со стула и пошла спать. Впрочем, в эту ночь она не спала. Когда я заглянул к ней в четвертом часу, она сидела в пижаме в своей кровати и, напевая что-то веселенькое, пришивала к черному пальто шестиконечную звезду. В окно заглядывала луна. Увидев меня, Аида улыбнулась и сказала: «Смотри, папа, какая луна сегодня желтая. И тоже на черном, как мое пальто. Если сощуриться, луна становится шестиконечной. Ты пробовал?» Я удивился и попробовал. Звезда действительно стала шестиконечной. Я рассмеялся и потрепал Аиду по голове. «Не пора ли потребовать у нее документы?» — улыбнулась Аида, кивнув в сторону луны. Рихард. По моим расчетам, если тогда ей было около 20, то теперь ей около 35, ведь прошло лет 15. Она ввела меня в маленькую, уютную гостевую комнату. За окном была видна ночная терраса, а за ней лес. Пока Рогнеда обсуждала что-то со служанкой, я оглядывал комнату. Я не возражал бы, чтобы эта гостевая комната перестала быть гостевой, а стала бы моей навсегда. Чья-то продуманная забота о чувствах того, кто окажется в этой комнате, потрясла меня и опрокинула. Пространство как будто излучало музыку. Хотелось обо всем забыть. В душе росло чувство восторга и благодарности. Это был мир волшебного сна о чем-то прекрасном и удивительном. У нас с мамой никогда не было интерьера, который излучал бы такую нежную мелодию. Маме приходилось тащить с улицы любую мебель, которую отдавали ей соседи. У нас оказывались предметы, друг с другом несочетаемые. Они никогда не думали, что окажутся вместе. Соседям-дарителям мама была благодарна. Одновременно она их ненавидела. Бесплатному вроде бы надо радоваться, но это был поток непрерывного эстетического оскорбления. Ненависть моей матери к подаренным бесплатным оскорблениям перекидывалась на их дарителей. Но поскольку дарителей следовало любить, ненависть оказывалась под запретом. Она накапливалась, билась в истерике, искала выход и, наконец, находила единственного, на кого можно было напасть безнаказанно – маленького меня. Именно такая комната, как эта отцовская гостевая, должна была быть у меня с самого детства. Почему у меня ее не было? Разве не должен любой малыш иметь право не только на черепа и кости, но и на любовь и красоту? Вдруг я вспомнил то удивительное состояние в опере, куда я вместе с Аидой недавно пришел впервые в жизни. Там тоже меня окружала любовь. Она струилась красотой пространства, красотой пришедших туда людей, звуками волшебного человеческого голоса. Почему мама водила меня в цирк, но не водила в оперу? Зачем приучала меня к миру клеток, кнутов, барьеров, окриков, запретов, ограничений, жестокого насилия, безжалостного беспрекословного подчинения, абсолютного презрения к чувствам живых существ? Неужели она не знала, что ребенок, насмотревшись этой дряни, потом сформирует свой мир именно из того, к чему привык, из грубости, унижений, плеток? Разве такой жизни хотела она для своего солнышка? Сейчас, когда я оказался в потустороннем мире, детские обиды больше не тревожат. Но вот что любопытно. Со времен разделения труда, образования мануфактуры, изобретения конвейерной ленты у человечества появилась возможность получать больше комфорта ценой гораздо меньших усилий. Человечество бешено разбогатело. Почему же тогда у человечества на дне его обширного кармана не нашлось несколько сраных медиков на оплату того, чтобы каждый маленький человек, вне зависимости от возможностей и приоритетов его мамы, узнал, что на свете существует опера, театр, музей? Почему этот мир умных и взрослых людей оставил маленькое существо наедине с неприглядной картиной бедности, подлости, склок, насилия, а также ежедневной, обыденной, повсеместной шизофренией? Какое право этот мир теперь имеет что-то от него хотеть? Например, нравственности, этики, миролюбия, психиатрического благополучия? Неужели уделить в свое время внимание маленькому мальчику стоило бы обществу дороже, чем потом многие годы содержать для него тюрьму Ландсберг в Баварии, ту, в которой я впоследствии отсидел? Это невнимание к малышу можно объяснить только одним – нежеланием общества жить. Да, желанием погибнуть. От рук этого мальчика. Правда, в этот раз расчет не оправдался. Мальчик убил не всех. Но это не проблема. Мальчики продолжают рождаться. Гостевая комната принадлежала не кому-то, а моему собственному отцу. Это рождало во мне чувство, что она моя. Эта комната была лучше, чем нынешняя моя квартира, которая была моей лишь условно. СС скупо обставила ее по своему вкусу, а какой вкус может быть у казенных старух в панталонах? Из гостиной доносилась тихая печальная фортепианная музыка. Это играл Тео. Его пальцы перебегали по клавишам с удивительной быстротой. Я совсем не любил Тео. Считал его соперником и неблагодарным баловнем несправедливой судьбы. В те моменты, когда он хамил отцу, мне хотелось просто убить его. Я никогда не позволил бы себе нахамить своему Богу. По какому праву он позволяет себе то, что не могу позволить себе я? Но в те минуты, когда Тео, чуть склонив голову на бок, наигрывал на фортепиано свою печальную мелодию, мне хотелось подойти к нему, обнять, заплакать и сразу же быстро уйти из этого дома навсегда, чтобы никогда больше не омрачать жизнь Тео своим присутствием. «Итак, это твоя комната», — с улыбкой сказала мне Рогнеда после того, как служанка ушла. «Вот твоя кровать. Надеюсь, ты в ней поместишься?» «Конечно», — улыбнулся я в ответ. «Ты так вырос», — сказала Рогнеда, мельком оглянувшись к двери, — «превратился в настоящего мужчину». Она прикоснулась пальцами к моему лицу и вдруг повела их по шее и груди. «У тебя девушка есть?» «Уже пару часов как нет», — улыбнулся я. «Да, ты теперь не тот маленький мальчик», — весело усмехнулась Рогнеда. «Который ест из собачьей миски?» — легко пошутил я. Рогнеда сразу же прекратила ласки, помрачнела. «Забудь», — сказала она. «Не надо вспоминать это». Рогнеда выглядела заметно расстроенной, я пожалел о своих словах. Быстро попрощавшись, Рогнеда сразу же ушла. Я даже не успел извиниться. Наверное, не случайно. Какая-то другая часть меня и не собиралась извиняться. Наоборот, она мстительно радовалась тому, что Рогнеда расстроилась. Оставшись, наконец, один, я упал на кровать и раскинул руки. Я снова мысленно представил свою берлинскую квартиру. Слепящий белый свет. Светлый шкаф, из которого Аида достает сейчас свои вещи. Я был уверен, что она еще там. В этот момент я понял, что я идиот. Надо немедленно выпрыгнуть из этой удобной кровати, оттолкнуть волшебную, никому не нужную красоту и как можно быстрее мчаться обратно в город. Именно это я и сделал. Вскочил и начал лихорадочно собираться. Я решил, что паду Аиде в ноги, буду целовать их, заливать слезами, просить прощения, плакать, плакать, плакать. Аида была единственной во всем вселенском холоде, и это особенно чувствовалось здесь, в красивом холодном доме отца. Как я мог оттолкнуть ее? Что за бес в меня вселился? Собрав вещи, я вышел из комнаты. Дверь в гостиную была приоткрыта. Я старался пройти бесшумно, но доносившиеся оттуда раздраженные голоса заставили остановиться и прислушаться. «Ты не смеешь меня обвинять!» — послышался взволнованный голос отца. «Я спасал тебя!» Стоя за приоткрытой дверью, я заглянул в щель. В гостиной увидел пьяного Тео. Он плакал, размазывая по лицу слезы. В его руке была открытая бутылка вина. «А меня ты спросил?» — крикнул Тео. «Я хотел, чтобы меня спасали!» «Ах, ты не хотел!» — зло рассмеялся отец. «Тогда почему не пошел в суд? Почему не разделил с этим пацаном вину?» Тео замер в растерянности, но быстро нашелся. «Потому что ты давил на меня!» — закричал он, вытирая слезы. «Ты кричал про репутацию семьи!» Отец рассмеялся, но ничего не ответил. Он просто стоял и насмешливо смотрел на Тео. Тот внезапно сник. «Ты прав», — тихо сказал он. «Я смешон. Я должен был вмешаться. Я просто побоялся тюрьмы. Я полное ничтожество». «По поводу ничтожества абсолютно согласен», — усмехнулся отец. «Я испытал неприятные чувства. С одной стороны, меня всегда радовали конфликты Тео с отцом, но сейчас мне было жалко Тео». Забрав со стола свою книгу, отец быстро вышел в коридор и столкнулся со мной. «Рихард?» — удивился он. «Что ты здесь делаешь?» «Отец, мне надо ехать», — сказал я. «Я буду ночевать у себя». «Не придумывай», — категорически сказал отец. «Сейчас ночь. Утром я отвезу тебя в город». «Меня не надо везти, у меня же машина», — сказал я. «Твоя машина сегодня ночью может мне понадобиться», — сказал отец. «Тебе придется остаться». Мне показалось, что он соврал. С чего вдруг ему понадобится моя машина, если у него под окном стоит собственная? «Иди в свою комнату», — сказал отец. Я решил, что сейчас подчинюсь ему, а немного позже, когда все в доме уснут, все же уеду. Я вернулся в гостевую, лег на кровать в одежде, оставив вещи нераспакованными. Ночью, когда жизнь в доме затихла, я бесшумно поднялся с кровати, открыл окно и уже собрался в него вылезти, но услышал какие-то странные шорохи. В первую минуту я подумал, что в одну из комнат пытается пробраться вор. Я настороженно шел по коридору, поглядывая по сторонам. Заглянув в оранжерею, на мгновение застыл от ужаса и тотчас бросился вперед. Вынуть Тео из петли оказалось очень просто. Этот ребенок и повеситься-то как следует не умеет. Он выше меня, а ума в практических вопросах значительно меньше. «Если ты высокий, нельзя подгибать ноги. Вместо этого надо подвязываться повыше», — заботливо сказал я, укладывая его на пол оранжереи. Думаю, подобные слова в таких случаях всегда более уместны, чем «добро пожаловать обратно в наш замечательный мир». Он кивнул. «Мне нравится, когда ученики уважают чужой опыт и старательно впитывают науку старших, более мудрых наставников». Тео переживал гибель своего друга. В его смерти он винил себя. Это было так похоже на то, что переживал я сам. В гибели мамы я тоже винил себя. Это было не единственным, что нас объединяло. Мы оба выбрали один и тот же способ ухода из жизни, и оба остались живы. А еще у нас был один и тот же отец, который каждому принес несчастье. Тео он разлучил с Куртом, а меня с Аидой. Я положил руку Тео на плечо. Теперь я чувствовал, что это мой брат. Я помог ему подняться с пола и вывел из оранжереи. Тео шел с трудом, продолжая сдавленно кашлять. «Кто-нибудь, помогите!» — крикнул я, усаживая его в кресло. «Отец!» Тео лежал на диване в отцовском кабинете. Лохматый, растерянный, хмурый отец сидел в полосатом халате напротив него на жестком стуле. Сверху над нами висел портрет фюрера. Фюрер не смотрел на нас, он смотрел поверх наших голов, куда-то ввысь, в далекое будущее. Обыденные одиночные смерти, время от времени случавшиеся с его подданными в нижних слоях атмосферы, совсем не интересовали его. Отец кивнул мне на графин с водой. Я сразу же встал, налил воду в стакан и подал ему. «Спасибо», — сказал он, — «иди спать». Я кивнул, собрался выйти, но он задержал меня, помедлил, напряг лоб, пытаясь что-то вспомнить. «Что же я хотел сказать?» «Да, вот что. Спасибо, что спас его». Я кивнул, вышел за дверь, но остался стоять в коридоре. Мне надо было понять, что делать, возвращаться в комнату или все же пробраться к машине и уехать к Аиде. Через дверную щель я увидел, как отец подал Тео стакан воды. Тео стал осторожно пить маленькими глотками. «Сынок, я все понимаю», — сказал отец. «Я очень расстроен. Но я хочу, чтобы ты понял, что я тебе не враг. Если бы зависело только от меня, живи хоть с кошечкой, хоть с собачкой. Но наша семья, мы не можем». Отец в отчаянии смотрел на Тео. Тот молчал. «Поверь, я не хотел смерти этому пацану», — продолжал отец. «У меня был совсем другой план. Я хотел отправить его обратно в Гамбург. Но эти идиоты не дали мне этого сделать». Тео молчал. «Ты сам-то хоть понимаешь, что нам нельзя было, чтобы он заговорил на суде?» — печально спросил отец. Тео, глядя в одну точку, молча вытирал слезы. «Ну скажи мне, мой мальчик, ну что тебе этот Курт?» — печально промолвил отец. «Ну перепихнулся ты с ним пару раз, ну доказал себе что-то. Мне что-то доказал. Но разве Курт что-то значит? Разве он стоит твоей драгоценной жизни?» Тео молчал, продолжая глотать слезы. «Скажи мне, что толкнуло тебя?» Тео молчал. «Я хочу, чтобы ты рассказал мне обо всем, что у тебя на душе. — сказал отец, и я услышал, как его голос дрогнул от волнения. Тео молчал. Отец вытер слезу и закрыл лицо руками. «Когда в нашем доме появился Рихард», — начал Тео. Отец поднял голову, но Тео замолчал. «Рихард?» — сказал отец. «Я так и думал, что дело в нем». «Он хороший парень», — тихо и устало сказал Тео. «Сегодня он спас меня. Но все последнее время, мне кажется, что я стал тебе совсем не нужен». Тео вдруг бурно зарыдал, закрыл лицо руками, голос отказал ему. Волнение не давало ему говорить. В глазах отца появились слезы. «Как ты мог такое подумать?» — воскликнул он. «Ты же мой сын! Как ты можешь быть мне не нужен?» Он встал, подошел к Тео, крепко и взволнованно обнял его. Тео схватил его руку, прижал к мокрому лицу, поцеловал ее, снова беззвучно заплакал. «Кто такой этот Рихард?» — воскликнул отец. «Я растил тебя! Я купал тебя в ванночке, я видел тебя каждый день. Я помню, как ты сделал свой первый шаг, произнес свое первое слово. Ты родной, ты мой родной, понимаешь? А Рихард, он же бездомный пес!» Отец показал в сторону двери, за которой я прятался. «Я приютил его, забрал с улицы в наш дом. Это же просто для того, чтобы позлить тебя, чтобы ты за ум взялся. Сынок, неужели ты действительно думаешь, что он что-то для меня значит?» «Прости, отец, но я тебе не верю», — в слезах сказал Тео. «Почему ты мне не веришь?» — в отчаянии спросил отец. «Ты меня бросил. Ты все время с ним. Вы каждый день вместе, вы работаете, ходите по улицам, пьете коньяк. Меня как будто не стало в твоей жизни, как будто я умер. Я же вижу. Ты любишь только его». «Ерунда. Мы с ним просто работаем вместе. Ты тоже мог бы со мной работать, но от тебя же не было никакого проку». «Я знаю», — сказал Тео, вытирая слезы. «Я гадкий утенок. От меня одни проблемы. Нет, я не должен жить». «Не смей говорить такие слова, отец. Я хочу все упростить. То, что я твой сын, ни к чему тебя не обязывает. Будь свободен в своих решениях. Не бойся признать, что Рихард подходит тебе больше. А за меня не волнуйся, я найду себе место». В отчаянии, глядя на Тео, отец разрыдался. Тео тоже плакал. В волнении отец вдруг бросился к Тео, встал перед ним на колени, обхватил руками его ноги и горячо заговорил. «Прости меня, сынок. Если бы твоя покойная мать видела, как я довел тебя до петли, она бы никогда мне этого не простила. Господи, все, что осталось мне от нее, это ты. Вы с ней так похожи. Господи, какой же я подонок!» Отец вскочил и, твердо глядя на сына, сказал: «Так, сынок, Рихарда не будет в нашем доме. Я его вышвырну. Вот увидишь. Завтра же. Нет, послезавтра. Сначала он должен сдать дела. Ты веришь мне? Веришь? Веришь?» Я сунул руку в карман и нащупал в нем теплые ключи от машины. Бесшумно повернувшись на месте, я пошел по коридору в сторону выхода из дома, который вел к стоянке. Как удивительно в жизни устроено, что любой, даже самый драматический разрыв, кроме горя, дарит еще и свободу. Аида, пережившая катастрофу нашего разрыва, наверное, переживала и радость. Ей больше не надо было разыгрывать роль немки. К своей машине я летел сейчас как на крыльях. Я тоже был свободен от своей роли. С этой минуты я больше не должен ежедневно танцевать изнурительный, чужой, совсем не свойственный мне танец хорошего сына. Я ненавидел этот танец. Я никогда не был хорошим сыном. Не могу им быть и никогда не буду. Я злобный сирота, который хочет всех убить. Вот мой настоящий танец. Меня больше не волновало, нужна ли моя машина отцу сегодня ночью. Мотор развил бешеные обороты, нечеловеческим ревом разорвал ночную тишину и перебудил весь дом. В открытые окна ворвался едкий дым и пыль из-под провернувшихся на месте колес. Машина сорвалась с места и унесла меня прочь из отцовского дома. В тот момент я был уверен, что навсегда.